Иногда и я, хоть я старше и опытнее, могу сорваться и наговорить тебе всякой ерунды. Но неужели ты подумал, что я имел в виду тебя самого, Джорджа Йоханссона?» С этими словами тренер широко распахнул руки, демонстрируя, какое огромное место занимает Джорджа Йоханссон в его жизни и в целом мире.